Глава 33. Когда Джим и Тони вернулись в блиндаж, там уже все спали. Сержант Логан приподнял голову с узкой подушки, посмотрел на вошедших и снова опустил. Напарники сняли ботинки, ослабили стяжные ремни, но комбинезоны не снимали. Здесь был передний край, и случиться могло всякое. Джим немного поворочился, затем на ощупь проверил чехол винтовки, кофр с патронами, и только после этого успокоился и заснул. Короткая ночь пролетела быстро. На утро был подъем и поочередное посещение туалета. Лишней воды не оказалось, поэтому умывались и чистили зубы специальными салфетками. Результат таких процедур был вполне приемлем, вот только Тони не переносил привкуса салфеток. «Они мне напоминают запах отцовского одеколона», – кривясь говорил он. Его отец так сильно поливал себя дешевым одеколоном, что его руки им были буквально вымыты. Оттого все, к чему прикасался Тайлер-старший, начинало благоухать с тяжелым сладким ароматом. Тони запомнил этот запах и возненавидел на всю жизнь. «Кстати, а ты вчера заметил, что эти парни, грейтрейдеры, были замотаны под каркасом в какие-то бинты?» «Наверное, чтобы трубки сидели плотнее», – предположил Джим, поглядывая на стол, где раскладывали принесенные из кухонного блока завтрак. «Сегодня запеканка», – объявил сержант Логан. «А, для вас она будет последней», – пронеслось в голове Джима. «Ой, да что это я?» Он даже подскочил на месте. На него стали оборачиваться. «Ты чего?» – удивился Тони. «Да так», – отмахнулся он. «Перед заданием нервничаю. Мандраж одолевает». «А ты КПТ проверь, патроны пересчитай, компенсаторные заряды, и тебе сразу полегчает». «Думаешь?» «Мне всегда помогает». «Ну хорошо», – согласился Джим. «Только ты прикрой, а я за кровать присяду». Так они и сделали. Ведь приказ не показывать экспериментальное оружие для них никто не отменял. А Тони оказался прав. Почувствовав в руках винтовку, Джим как будто напитался ее силой. Все же КПТ была серьезным аргументом против киберов. «Ну что, эксы, готовы к новому заданию?» – усмехнулся лейтенант. «Какому новому?» – не понял Тони. «Сожрать 3 дополнительные порции запеканки. Оказывается, Фрид, Грис и Полицын у нас неженки. Они, видите ли, с детского сада не переносят запеканку». «О, к такому заданию всегда готовы. Я запеканку очень даже переношу», – сразу согласился Тони, хотя до этого момента ничего подобного и не пробовал. После завтрака день потянулся медленно. Напарники просто спали, набирая сил перед ночным броском. Потом был обед и снова сонное ожидание. Когда начало смеркаться, освещение в блиндаже зажгли на полную мощность, и группа занялась последними приготовлениями. Не стали исключением и Джим с Тони. Первое и самое главное – КПТ и ее боекомплект. Второе – верхняя пристежка для комбинезона. На ней было удобно спать прямо на земле. А если бы их вытеснили на маршрут вдоль заснеженных гор, можно было накинуть для тепла поверх одежды. Третье – питание. Привычные пайки с мясными, фруктовыми и шоколадными плитками. Помимо основного оружия, Джиму и Тони также полагались автоматы «Шмель», пистолеты «Хаунд», ножи, гранаты и патроны. Но поскольку они были главной ценностью группы, часть их поклажи лейтенант решил распределить между своими солдатами. «Запомните, ребята», – сказал он, обращаясь к Джиму и Тони. «Ваши пугачи у Леонера и Бакса». Названные им солдаты подняли руки. «Запомните их рожи, чтоб они потом не зажали чужое имущество». Над шуткой Ковальского посмеялись и вернулись к своим делам. А еще минут через 40 пришел капитан. «Готовы?» – спросил он, оглядывая бойцов. «Так точно, сэр», – ответил лейтенант. «Ну и отлично. Следуйте за мной». «Ну вот и все», – подумал Джим, оглядывая на прощание временное убежище. Ему всегда казалось, что где бы он ни был, везде оставлял какую-то малую часть себя. «Интересно, вспоминают ли нас на базе?» Возникло желание поговорить об этом с Тони, но это была очевидная глупость. Они весь день валялись, словно ожиревшие коты, а теперь перед уходом появилась эта странная потребность. «Еще поговорим», – решил Джим и двинулся следом за остальными.